Глава 26. Скарлетт. «Это совершенно на него не похоже», — сказала Айви. Мы присмотрелись, прислушались, убедились в том, что наш отец не умер, а просто спит. Однако тревоги за него меньше не стало. Я осторожно потрогала отцовский лоб. Он был холодный и липкий от пота. Это тоже показалось мне не самым хорошим признаком, но что нужно делать, я не представляла и потому предложила, покачав головой. «Знаешь, Айви, давай просто оставим его в покое. Пусть спит. Заработался, наверное, устал». Не могу сказать, что Айви с восторгом приняла мое предложение, но вариантов у нее все равно не было. Поэтому мы с ней на цыпочках вышли из комнаты. Затем мы снова спустились вниз, надеясь найти там что-нибудь перекусить, но наткнулись вместо этого на нашу мачеху. И у нас сразу пропал аппетит. Она как раз загоняла наших сводных братьев в дом. Мне сразу бросилось в глаза, что мальчишки подросли и вытянулись, однако чумазыми и неряшливыми выглядели еще сильнее, чем обычно. «Привет», — попытала счастье Айви, и тут же, наверное, как и я, пожалела об этом. Эдит посмотрела на нас с сестрой так, словно мы убить ее собирались. Мальчишки сделали кислые лица и, не сказав ни слова, испарились. Интересно, бывает ли так, что они хотя бы несколько секунд не несутся куда-то, сломя голову? «Так», — с оттяжкой сказала Эдит и подбоченилась. «Вы опять здесь? Странно, странно. Потому что я, кажется, в прошлый раз ясно дала вам понять, что не желаю больше видеть вас в своем доме». «У нас не было другого выбора», — пояснила я, крепко сжимая в ладони перила лестницы, с которой мы с сестрой так и не успели спуститься до конца. «Нашу школу закрыли на неделю», — добавила Айви. «Вот отец и привез нас сюда». «Мог бы меня предупредить», — проворчала Эдит себе под нос, а затем снова посмотрела на нас. «Ну что же, попробую хоть какую-то пользу из вашего приезда извлечь». Она резко ткнула рукой в сторону кухни и приказала: «Все там вымыть, пыль везде стереть, очистить камины от золы». Это не на шутку разозлило меня, и я ехидно поинтересовалась: «А что будут делать ваши мальчики? Цветочки по вазам расставлять?» Мачеха пропустила мои слова мимо ушей или сделала вид, что пропустила, и продолжила, трясясь от злости. «Слушайте сюда, жалкое отродье! Я уже говорила и еще раз повторю, что видеть вас не желаю. Но если уж вы оказались под моей крышей, делайте, что вам прикажут». «Будь наш отец здесь, вы бы с нами так не говорили», заметила я, сложив руки на груди. «А где он, кстати?» Еще сильнее нахмурилась Эдит. «Наверху», — ответила Айви, встревоженно взглянув на меня. «Он привез нас и уснул. С ним все в порядке?» Неопределенно промычала Эдит, а затем продолжила, небрежно взмахнув рукой. «Да, я уверена, с ним все в порядке. Действительно, просто устал возиться с вами двумя». «Устал с нами возиться? Ну, знаете. Как говорится, слов нет». «Ну, чего ждете?» — бросила нам мачеха. «Шагом марш на кухню, лентяйки!» Мы потащились с Айви на кухню и шли медленно, словно на похоронах. Если бы вы только знали, как трудно было мне удержаться, чтобы не ущипнуть нашу мачеху, когда я проходила мимо нее. Но я сдержалась. А отойдя еще на пару шагов, шепнула Айви. «Зато, по крайней мере, одни на кухне будем. А то ведь сил нет никаких смотреть на нее». Мы приплелись на кухню и принялись за дело. Подмели полы, помыли тарелки, смахнули паутину по углам. Кухня была запущена до безобразия. Я даже подумала, что мачеха специально довела ее до такого состояния к нашему приезду, чтобы нам с Айви больше грязи вывозить пришлось. Но потом вспомнила, что Эдит вроде бы ничего о наших предвиденных каникулах не знала. А может, знала, но солгала. С нее останется. А когда я принялась очищать полочку, на которой стояли пряности, все и началось. Эта двухъярусная полочка, что висела на стене рядом с плитой, принадлежала когда-то нашей маме. На верхнем уровне стояли банки, в которых хранились всякие разные травы и пряности. Судя по всему, этими специями никто после смерти мамы никогда не пользовался. Внизу на полочке тоже стояло несколько банок с солью и перцем. Вот ими-то время от времени пользовались. Я стала протирать эти банки, неловко задела тряпкой одну из них с надписью «Специи» на бумажной этикетке, и она, свалившись на пол, разлетелась на мелкие кусочки. «Вот гадство!» — с чувством сказала я. «Как думаешь, она это услышала?» Мы с Айви замерли, постояли немного, ожидая, что сейчас прибежит Эдит и начнется. Но никто не прибежал. «Я приберу», — сказала Айви и пошла за совком и щеткой, чтобы смести осколки. А я наклонилась ближе и увидела, что разбившаяся банка была не пустой. И хранились в ней не только какие-то травки. Среди осколков лежала маленькая бутылочка из черного стекла. Она каким-то чудом сохранилась целой и невредимой. На бутылочке белела бумажная этикетка, но на ней ничего не было написано. Присев на корточки, я осторожно выудила эту бутылочку из стекляшек и сухой травяной трухи, открутила металлическую крышечку и понюхала. Из бутылочки слабо пахло чем-то сладковатым, незнакомым. Прищурив один глаз, я заглянула внутрь. Бутылочка примерно наполовину была наполнена белым порошком, зернистым, похожим на мелко растолченные таблетки. «Айви!» — позвала я. Она присела рядом со мной, посмотрела на бутылочку и спросила. «Что это?» «Не знаю», — прикусила я губу. «Но думаю, что это не приправы». Айви побледнела и начала подметать хрустевшие под щеткой осколки стекла. А я все смотрела и смотрела на бутылочку, никак не могла оторваться. И вскоре заметила, что один уголок слепой белой этикетки слегка отклеился. Фальшивая наклейка? А что, интересно, она скрывает? Я принялась осторожно тянуть отклеившийся уголок, а затем одним движением оторвала всю наклейку и бросила ее на пол. Под слепой наклейкой обнаружилась еще одна этикетка, которую, судя по всему, кто-то очень старательно, но безуспешно пытался отодрать. На остатках этой этикетки все еще можно было распознать изображенный красной тушью череп и надпись «Яд». У меня перехватило дыхание, и я свободной рукой закрыла себе рот, чтобы не вскрикнуть. «Яд! У нашей мачехи был яд!» Что, интересно, она собиралась делать с этим ядом? И что уже успела сделать? Осторожно, словно обезвреживая бомбу, я навинтила назад на бутылочку металлический колпачок и положила эту смертельно опасную штуковину на стол. К этому времени Айви уже замела все осколки в газету, чтобы выбросить в мусорное ведро, но бросила взгляд в мою сторону и сразу бросилась ко мне. «Скарлетт, что случилось?» «Яд», — ответила я и указала дрожащей рукой на черную бутылочку. «Что? Ты уверена?» Айви наклонилась ближе, и я заметила, каким испуганным стало ее лицо, когда она увидела этикетку. Мне показалось, что я вижу свое собственное отражение в зеркале. Наверное, мы с сестрой были похожи сейчас на пару одинаковых бледных призраков. «Может, это для крыс?» «Для каких крыс, Айви?» — покачала я головой. «Эта бутылочка была в банке со специями, и на ней специально заклеили этикетку». «Она не могла!» — испуганно прошептала Айви. «Могла», — ответила я, чувствуя, как мой страх сменяется холодной яростью. «Она согласилась сделать вид, что я умерла, когда мисс Фокс заплатила ей за это. Даже мои фальшивые похороны организовала. А теперь хочет, чтобы они на самом деле состоялись. Думаешь, она нас с тобой убить собирается?» «Нисколько не удивлюсь, если это так», — буркнула я, стискивая кулаки. Но тут меня вдруг осенило. «Отец! Очень уж странно он вел себя несколько месяцев. Сам не свой был. Я думала, его просто привело в такое смятение то, что ему стало известно о тайнах нашей мамы. Но сегодня... Сегодня отцу явно стало еще хуже. Гораздо хуже. Он пару раз едва не разбил машину, пока мы сюда ехали. А сейчас неподвижно лежит с побелевшим лицом и в холодном поту наверху, в своей спальне. Та же самая мысль, похоже, пришла в этот миг и в голову Айви. «Не думаешь же ты...» «Отец», — начала я. «Уже...» — закончила за меня сестра. «Она уже подсыпает это ему в еду». Айви была права. Я тоже была уверена, что так оно и есть. Наша мачеха не просто гадина. Она настоящий монстр. На секунду у меня появилось желание схватить черную бутылочку, шарахнуть ее о стены так, чтобы только брызги полетели. Но делать этого я не стала. Во-первых, бутылочка — это доказательство преступления Эдит. А во-вторых, очень уж не хотелось, чтобы мы с Айви этой сладковатой гадости нанюхались. «Мы должны положить этому конец, причем немедленно!» Нервно заходила по кухне Айви. «Вот только как нам это сделать?» А я все смотрела на проклятую бутылочку, и в голове у меня постепенно начал складываться план. «Мы положим ее назад», — сказала я. «Что?» — резко затормозила Айви. «Мы положим ее назад», — повторила я. «Заменим разбитую банку точно такой же, только целой. И будем надеяться, что Эдит не заметит подмену». «А дальше?» — спросила сестра, беспомощно разведя руками и глядя на меня так, будто я подбиваю ее к соучастию в убийстве нашего родного отца. «А дальше?» — сказала я, разжимая кулаки и чувствуя, как мой гнев перерождается в какое-то другое чувство, которое мне было сложно описать. «Будем ловить эту ведьму с поличным».